Глава 28. Перерождение. Вокруг меня кружили крупные хлопья белого снега. Руины замка, которые я так и не достроил, основательно занесло сугробами. Я сплю, это мое личное пространство. Нужно подзарядиться хоть немного. Я сунул руку в карман, но кристалла Мартины там не было. У меня вообще ничего не было. Ни пистолетов, ни иглы, ни кинжала, даже кристаллов Кригилия. Все исчезло. Да я и сам был наг. Татуировки сталкеров светились бледным зеленоватым светом. Почему же здесь так холодно? Может быть, я умер? Тогда почему не отправился в море забвения? Я оглянулся по сторонам. Повсюду только черные камни и белый снег. За ними лишь серая пустыня, полная завывающих ветров. И куда мне идти? Туда, куда ты считаешь нужным, ответил Рагни. «Я чувствую, что твое тело уже на пределе. Оно хочет умереть и ждет, пока твое сознание отпустит его». «Думаешь, что мне уже пора?» – спросил я. «Это решать только тебе самому». «Я много чего не сделал. Не спас Ковен, не вытащил Алену, не убил Сантьяго, не отомстил Никте. Мне рано уходить. Матери надо деньги передать. Об Инге позаботиться в случае чего. Может быть, Лану взять в ученики». «Да у меня куча дел, какая нафиг смерть?» И тут же перестал идти снег, будто некие высшие силы услышали меня и решили дать мне отсрочку. Ветер стал теплым, и я почувствовал, как в мой мир пришла весна, защебетали невидимые птички, и снег начал таять. Туман, окружавший замок, исчез, и серая пустыня стала покрываться зеленой травкой. «Кажется, ты принял решение остаться», заметил Рагни. «Ведь мы могли бы уйти и исследовать другие миры». «Как Эльдогар», ухмыльнулся я. «Стать вечными странниками, без чести и достоинства, уничтожителями и созидателями миров? И сколько сотен лет мы бы провели в своих изысканиях, чтобы потом все равно оказаться в алмазной бездне?» «Но это было бы весело проведенное время», мечтательно протянул Волк. «Позже, пока рано. Я еще молод, чтобы уходить из этого мира. Мне нужно проснуться. Я вырубился на остановке в том мелком городишке, на автовокзале, да?» «Да», — ответил Рагни. «Ты заснул, и тебя хотели забрать люди в погонах, но какая-то старушка заступилась за тебя, сказала, что ты ее сын, и она тебя проводит до дома». «Пронесло. Найти бы эту бабулю да отблагодарить», — усмехнулся я. «А что дальше было?» «Тебя забрали Ехи и Даша. Они приехали на машине и затолкали тебя внутрь». «Отличные новости. Значит, я проснусь в змеюшнике, а не в особняке, где торчат Алена и Сантьяго». «Мне показалось, что тебе понравилось просыпаться в ее объятиях», – подколол меня Волк. «Ты серьезно думаешь, что сможешь переманить ее обратно?» «Нет, увы», – честно признался я. «Ее сознание искажено образами магистра. Он обладал потрясающей силой. Меня, судя по всему, до сих пор плющит. Повсюду зеленая сетка. Что делать, если я проснусь, а она останется?» «Наслаждаться? Ты будешь постоянно видеть мир иначе, чем другие маги и ведьмы, причем без каких-либо усилий. Ты сможешь видеть не только свет других людей, но и их эмоции, и страхи, переживания, а при определенном навыке даже копаться в их воспоминаниях и узнавать о них все». «Это большая ответственность», – заметил я. «Разве для мага она имеет хоть какое-то значение?» Данила говорил, что да. «Больше его слушай, старый хрен поехал головой от собственной осознанности», – рассмеялся Волк. «Ты теперь гораздо сильнее его, или ты этого еще не понял?» «Нет». «Для тебя больше не существует реальности, Сергей», – строго сказал Рагни. «Весь мир вокруг – это всего лишь очередной уровень сна, более устойчивый и потому опасный, как тот, в котором жила Драммира. Ты стал настоящим магом, но даже не заметил этого. Так и бывает. Ты больше не делишь свою жизнь на ночь и день. Они слились для тебя воедино. От этого в действительности можно сойти с ума». «Выдержу». Я махнул рукой и увидел, как на поляне распускаются белые цветы. Похожие росли в лимбе неподалеку от пирамид. Я протянул к ним ладонь, и мир моментально преобразился. Я тут же оказался на той самой поляне, где когда-то встречался с Анникой и другими ведьмами. Даже портал не пришлось создавать. Моментальная телепортация сознания. Вот это фокус. «И это только начало», — ответил Рагни. «Однако сейчас ты слаб. В Лимбе на нас объявлена охота. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание». «Ты прав», — согласился я и, щелкнув пальцами, переместился обратно в свой сон. Тут уже начался какой-то сюжет. По маленькому городку бегали полуголые люди с дубинками в руках и горящими плакатами. Один из них кинулся ко мне, требуя присоединиться к митингу легализации каннибализма, ведь это единственный способ сократить количество людей и спасти планету от кризиса перенаселения и недостатка продовольствия. Я просто прошел сквозь него, делая вид, что всего этого безобразия вокруг меня не существует. Спрайт внезапно лопнул, и другие персонажи сна бросились к нему, чтобы поглотить его останки. Внутри меня была абсолютная тишина. Я проходил сквозь случайных спрайтов и их разносило на мелкие кусочки. Мне было очень спокойно и как-то даже приятно. Какой-то мужичок в красной кепке попытался схватить меня за руку и тут же разлетелся в полный фарш. «Прочь от меня, насекомые!» – усмехнулся я, и город исчез вместе со всеми его голодными обитателями. Что-то теплое коснулось моей груди, и я понял, что это чувствует мой скафандр. «Пора просыпаться. Пока тут больше делать нечего. Мне нужно навестить Данилу и рассказать Ехе все новости». Я медленно открыл глаза и обнаружил лежащую на мне Герду. Ведьма спала. Справа расположилась Женя, а слева Даша. В воздухе витал сладковатый аромат масла для массажа и незнакомый резкий запах, похожий на лечебную мазь. «Доброе утро», — сказал я тихо, чтобы никого не перепугать. «Ты очнулся!» — воскликнула довольная Герда и поцеловала меня в губы. «Только уже не утро, а глубокий вечер. Ты проспал почти сутки после того, как сестры привезли тебя. Извини». «Я знала, что ты не умрешь, хотя мне показалось, что ты был на грани», — сказала Ехи, кладя мне руку на грудь. «Мы с Дашей привезли тебя, а ты был холоднее ледышки. Пришлось тебя раздеть и положить в теплую ванну, отмокать и следить, чтобы ты не захлебнулся», — подтвердила Дара. «А потом мы тебя вытащили и растерли твое тело разными мазями и благовониями», — улыбнулась Герда. «Ехи решила, что мы должны согревать тебя своими телами, пока ты не проснешься». «Круто, спасибо вам», – ответил я, немного удивившись их находчивости. «Хочешь чаю?» – спросила Ехи. «Да». «Герда, сходи и поставь чайник», – попросила королева, шутливо сталкивая молодую ведьмочку и забираясь на меня сверху. «Это правда, что ты убил магистра?» «Без понятия», – ответил я, мигая то одним глазом, то другим, привыкая к новому зрению. Оно снова было совмещенным. «С тобой что-то не так, да?» – догадалась Даша. «Ты вообще в своем уме?» «Не знаю, в чем я уме сейчас», – улыбнулся я. «Да и какая разница? Вы очень яркие, прямо светитесь. Разве вас не должны были сожрать симбионты?» «Все плохо, Сережа». Голос Ехи резко изменился. «Нас троих по факту спас свет кристалла, который ты принес. Мы смогли восстановить часть светимости, и теперь чума дала нам коротенькую передышку». «Пару-тройку дней», – кивнула Даша. «Герда была на грани сумасшествия, начала видеть всякую ерунду и хотела выйти в окно. Нам пришлось запирать ее на ключ». «Что с Вестой и Вадимом?» – спросил я. «Они на грани оба», – Ехи покачала головой. «Весту бы уже сожрали, но она решила поделиться заразой с фамильяром. Он не стал отказываться, потому что любит ее. Это позволило им выиграть время, но долго они не протянут». «А другие?» Ведьмы молча переглянулись. Я слышал только, как Герда копошится на кухне. Опять, наверное, не может газ разжечь. Я внимательно посмотрел на Ехи, почувствовал сильную печаль и горечь утраты. Вот даже как! Я могу считывать эмоции других людей, эмпатия сотого уровня. «Можете не отвечать, я чувствую, что все плохо», — сказал, приподнимаясь на локтях. Женя слезла с меня, а я начал искать глазами свою одежду. Мы лежали прямо в гостиной на медвежьей шкуре, а вокруг была куча подушек и теплых одеял. «Лилиана в психушке». Даша взяла сигареты со стула. Сирена исчезла, не берет трубку. Скорее всего, ее нет в живых. Дафна в коме. Всех новеньких растеряли. «Кэрол, что с ней?» Я тоже потянулся за сигаретой из Дашиной пачки. «Жива-здорова, но сильно волнуется за нас всех, а за тебя так особенно. Мы еще не сообщили ей, что ты вернулся». «Дерьмовый расклад», — согласился я, щелкая зажигалкой. «Я оказался в плену у серых. Алена придумала хитрый план, который привел бы Ковен к гибели, но к ее неудовольствию я проснулся чуть раньше. Меня неделю кололи снотворными и каким-то дерьмом». «Алена!» Ехи аж скривилась. «Ничего, я еще доберусь до этой сивой сучки и заживо сниму с нее кожу, а потом посажу в бочку с солью на папиной даче и поставлю в подвал». «Так ты убил магистра?» «Да, уверен, что это была подстава со стороны Сантьяго. Его там сильно обидели и сбросили со счетов». «У Саши мерзкий характер, с ним так поступать нельзя», — улыбнулась Ехи. «Ну а черт с ним, скажи, Сережа, ты нашел противоядие?» «Нет. Я выпустил облачко дыма. Но я нашел, что искал. Мне нужен еще один день или два, чтобы спасти вас». Ехи побагровела от гнева и встала с пола. «Ну, знаешь ли, это заходит слишком далеко, Сергей. Все время ты приходишь и кормишь нас завтраками. Скажи честно, что противоядия нет, и мы сдохнем, понимая, что у нас нет шанса на спасение». «Это не так. Я уверен, что он есть», — ответил я. «Зачем мне вас обманывать? Так, Ехи, никаких истерик». «Ты мне приказываешь, что ли?» Королева начала заводиться. «Пока нет, просто прошу». «Что значит это твое «пока»?» Зловеще спросила Женя. «Я просто хочу знать точно, когда мне стоит выстрелить тебе в голову». «Вот даже как!» Я рассмеялся. «Валяй прямо сейчас. Мое сознание отправится покорять новые миры, а тебя сожрет симбионт. Как ты думаешь, что хуже?» «Все, у меня нет времени на споры с тобой. Я должен уединиться в кабинете Данилы и посмотреть его материалы». Я встал с пола и понял, что нахожусь в неплохой форме. Конечно, тело подустало, но сутки сна пошли ему на пользу. Ни на какие героические подвиги в этой реальности я пока не готов, а вот во снах, думаю, все будет нормально. Я надел трусы и штаны, посмотрел на свои татуировки. Зажили практически. Наверное, за ними ухаживала Алена. Собрал артефакты и распихал по карманам, застегнул кобуры с пистолетами. Нацепил пропахшую потом футболку. Вот ее постирать Алена не додумалась. Плохая хозяйка. Шучу, конечно. Все, я одет и готов к встрече с учителем. Конечно, я мог припереться к нему и голым, Данила бы и бровью не повел, но мне казалось это банальным неуважением к его персоне. Конечно, он уже знал, что я здесь, знал, что я совершил и что я проснулся. «Я в кабинет, пожалуйста, не отвлекайте меня», – попросил я ведьм, но Ехи все равно пошла со мной до самых дверей в заветную комнату. «Я хочу знать все, что он тебе скажет, Сережа», – сказала она мне тихим голосом. «Я догадываюсь, что вы там ведете особую хитрую игру, в которую не хотите меня посвящать, но это неведение сводит меня с ума». «Я знаю», – успокаивающим голосом произнес я. «И он знает. Мы все знаем, как вам тяжело бороться с этой напастью. Поверь, Женя, скоро все закончится. Мы победим. Я знаю это. Знай и ты. Не время вешать нос перед эшафотом, когда ты еще можешь плюнуть в лицо палачу и оскорбить толпу». «Хорошие слова. Спасибо, просто...» «Я знаю, что тебе на самом деле страшно. Это нормально. Неизвестность пугает больше всего, и ты это сама прекрасно понимаешь. Так что взбодрись, иди выпей чаю, полюби Герду или Дашу». «Возможно, ты прав», – примиряюще сказала Ехи. «Я просто сорвалась, спасибо за все». «Может ведь быть нормальная тетка, если захочет, конечно, просто перепугалась. Она хоть и королева Ковина и могущественная ведьма, но женская эмоциональность из нее все равно время от времени довыпирает. Как и у Ирины, которая пытается строить из себя крутого мужика». Я открыл дверь и вошел внутрь, сел в кресло напротив стула и просто быстро поморгал глазами. Кабинет тут же засветился зелеными линиями, и я увидел защитные узоры на его стенах. Мастер сидел прямо напротив меня и широко улыбался. Он сложил руки перед собой, а на столе покоилась его любимая катана. «Я вижу, что вернулся не ученик, а кто-то иной, да?» – весело подмигнул он мне. «А как же выстрел в голову?» «Не отвечай. Уже по твоему свечению вижу, что ты стал настоящим магом, безумным и опасным. Как я. Хотя, к черту скромности, может быть и круче, но в этом-то и соль, понимаешь? Ученик либо превосходит своего учителя, либо уходит и сам становится им. У тебя получилось первое, что меня несказанно радует. Ну и взгляд у тебя, боги Лимба. Женя уже оценила, да?» «Она напугана», — ответил я. «Да еще бы!» — радостно воскликнул Данила. «В твоем взгляде царит настоящее безумие, нечто неуловимое и совершенно нечеловеческое. Словно в тебя вселилась частица древнего. Ты видел некоторое дерьмо, да? Рассказывай, я с удовольствием тебя послушаю». Я развалился в кресле, достал еще одну сигарету, а Данила создал чайник с чашками. Мой рассказ длился около получаса, и учитель ни разу не перебивал меня, лишь время от времени улыбался и подливал мне чайку. Я чувствовал себя просто превосходно, внутри меня царила какая-то эйфория, несмотря на то, что я по факту не достиг своей цели, не прошел границу сновидений и не нашел противоядия. «Ну и накуролесил ты, Сереженька», – ласково сказал Данила, когда я закончил и достал из воздуха сигару. «Прямо как я в свои 42 года. Ох, какой я тогда был. Все вокруг выли, как суки, пытаясь меня побороть. Ведьмы, маги, сектанты всех мастей, психологи, экстрасенсы, астральные каратисты. Всех уже и не упомнишь. Я тогда таких сновидческих лещей пораздавал. Ух, а трупов сколько оставил на своем пути, не сосчитать. Думаешь, я жалею о чем-то?» «Нет». «Правильно, все было сделано верно, неважно, к чему все это привело, в тот момент это казалось единственным верным решением. Смысл жизни мага в чем? Просветление? Херня. Закатный город? В топку!» А Данила в прекрасном настроении. Сразу стало ясно, что мой рассказ его восхитил, и учитель вспомнил свою молодость. «Путь мага, Сережа, это в первую очередь поиск самого себя. Ты живешь в мире, где от тебя ничего не зависит, и это тебя потихоньку убивает. Ты рождаешься, и тебя учат языку, отдают в детсад, обучают социуму. Потом школа. Ты вообще живешь не своей жизнью. Весь твой выбор – это мишура, потому что система все уже решила за тебя. Это она направляет тебя после школы в вуз или в каблуху. Это она потом присылает тебе повестку в армию, дает работу, жену, детей. И катишься ты во всем этом, а в голове один только вопрос. А нахуй? Зачем мне все это? Знакомо, да? И чем ты становишься старше, тем тревожнее начинает звенеть этот вопрос. Что я делаю? Куда я иду? Но это дерьмовые вопросы. Частично их можно заглушить какими-то хобби, сектами, на крайний случай придумать себе отмазку и поверить в нее. Главный же вопрос, который боится любой человек, это «кто я?». Выйди на улицу и спроси любого, кто он. Поверь, тебе никто толком не ответит. Кто-то скажет, что он Георгий, кто-то, что он человек, кто-то, что он актер театра. Это все лживая самоидентификация в обществе, Сережа. Кто такой Сережа? Ты даже это имя не выбирал. Его тебе дали. А могли еще и в церкви покрестить, подключить к эгрегору раньше времени. И где же твой хваленный выбор? Где ты сам?» «Нигде», – ответил я, закидывая ногу на ногу. «Да, это хороший ответ, но он слишком глубок для тех, кто не в курсе. Да, если мы начнем потихоньку раскручивать клубок реальности и сновидений, то придем к точно такому же выводу. Сейчас ты видишь мир совсем не таким, каким он кажется миллиардам людей. Ты стал не просто ведьмаком, ты стал видящим, а это ведь очень важно, ты прозрел, осознался в мире, который тебе казался до этого реальным. Но и это не самое главное, Сережа. Не думал, кстати, как ты смог задушить того охранника на парковке?» «Не успел», признался я. «Потому что не знал, где ты находишься. Ты думал, что это сон, и применил свою силу без оглядки на реальность. Грубо говоря, ты поверил в то, что делаешь, создал непробиваемое намерение, отключил все блоки своего сознания, заглушил тупые вопли мозга о том, что это невозможно. Это и есть настоящая магия, Сережа, настоящие ситхи. Знаешь, что это такое?» «Да, учитель, чудеса у йогов и монахов», – ответил я. «Вот именно. Теперь ты сам ситх, только не делай такое лицо, будто тебя лопатой по нему двинули. Ты сейчас ничему вообще не должен удивляться. Поверь, в мире немало ситхов, кому подвластны настоящие чудеса. Да, есть те, кто умеет жрать угли, те, кто бегает по воде или левитирует там. Кто-то дрочит на это всю свою жизнь в храмах, кто-то ищет артефакты и тайные знания. Многие хотят добиться результата, но поверь, толку от этого мало». «Почему?» – не понял я. «Потому что чудеса, Сережа, нивелировались технологическим прогрессом. Вот давай представим, что ты потратил 30 лет, медитируя в пещере, и научился мысленно связываться со знакомыми тебе людьми и общаться с ними телепатически. Круто звучит?» «Да еще бы!» – улыбнулся я. «Настоящая магия, да только никому нахрен не нужная. Потому что сейчас у каждого школьника в кармане есть iPhone, который делает точно то же самое. И чтобы его купить, не надо сидеть 30 лет в пещере. Достаточно просто присесть мамке на уши, и она возьмет его в кредит. Чуешь подвох? Вот то-то и оно. И так совсем. Увидеть кого-то на расстоянии – веб-камера тебе в помощь. Хочешь полетать – хуйма вариантов. Бегать быстрее гепарда – есть машины и мотоциклы. Магия стала доступна каждому, но теперь она подается как торжество науки. Так что подожди, Серега, осталось совсем ничего. Скоро ученые разберутся со всеми этими психоделиками, шишковидной железой, и все человечество будет по снам друг к другу в гости ходить. Твой Костя, кстати, это первая пташка из нового мира. И больше не надо будет тратить годы на попытки осознаться, читать Лабержа, формировать намерения, рыдать над трудами Кастанеды. Сожрал таблеточку и вперед приключаться прямиком в лимб. Но хреново тут другое, Сережа». Данила замолчал, словно размышляя, стоит ли мне сообщать следующую информацию. «Я готов», – спокойно ответил я. «Спящим богам такая толпа осознанцев будет нахрен не нужна. Они проснутся и перезапустят этот уровень сна, как делали уже не раз». «Выходит, что Роман был прав?» «Возможно, но не факт, что будет все так, как он предсказал. Смещение может произойти совсем иначе, но вы должны быть к этому готовы. Сейчас ученым начали выдавать гранты на изучение осознанных сновидений. Отдел М уже готовит целые отряды юных осознанцев, которых с детства натаскивают на лимб. Наверху знают многое, вот почему они пропустили это шоу про сновидцев. Возможно, что они все вместе в сговоре, но ты вклинился в их планы. Убийство магистра – это не хухры-мухры. За такое тебя начнут искать, могут и бомбу в машину подложить. Проверяй всегда машину, купи мотоцикл, квартиру, не живи нигде больше одного дня. Хотя если ты убьешь Сантьяго, Цыбика и Алену, возможно, это перевесит чашу весов их трусости и от тебя отстанут. Теперь это не будет для тебя какой-то трудностью, так ведь?» «Так, учитель». Я согласно кивнул. «Ты должен нанести удар первым, не дай им очухаться. Саша опасный дурачок. Я знал, что его опустят по карьерной лестнице. Он не знает своего пути и самого себя, не умеет контролировать собственную глупость, как сказал бы дедушка Карлос. Поэтому он решился на предательство, вполне в его духе. Он, кстати, без проблем избавится и от Алены, может быть, иссушит или задушит во сне. У них там часто такие перестановки кадров. У тебя есть буквально пара недель, пока не пришлют нового магистра». «Разве Сантьяго не заслужил такого поста?» «Нет, что ты. Он просто собачка на побегушках. Кто в здравом уме даст пост магистра симбионту? Вот стать правой рукой нового руководителя – хороший вариант. На это и весь его расчет. Так что как только найдешь противоядие, займись всеми недобитками. Пришло время вернуть нашему Ковину славное имя. Сибиряки еще не заплатили по счетам». «Я помню, учитель», – ответил я. «Можешь меня так больше не называть, Сережа. Ты сделал сложный и решительный шаг вперед. Твое обучение закончилось, если ты еще не понял. Мне больше нечему тебя научить». «Но как же мудрость, опыт?» «Этим дерьмом, Сережа, забиты все библиотеки. Каждый графоман садился за свои мемуары и делился мудростью. В интернете ее пруд пруди. Черпай ведром, что называется». «Все пишут об одном и том же, только разными словами. У всех разные требования к ученикам. Кто-то требует исключительного послушания, а кому-то на это плевать. Многие великие учителя, рассказывающие о неугасимом пламени, таковыми даже близко не являются. Они просто проводники. Собственно, я такой же. Заставлял ли я тебя хоть раз заниматься всякой ерундой?» «Нет». «Вот, потому что я считаю, что человек всему способен научиться самостоятельно. Он просто не знает, в какую сторону ему идти, стоит на перепутье в полной растерянности, а его нужно взять за руку, предупредить об опасностях и подтолкнуть в нужном направлении. Дальше он уже сам должен все понять и принять. Конечно, можно всему научиться из-под палки, но зачем?» Данила вытер морщинистый лоб платочком и сделал глоток чая. Я чувствовал, что он пребывает в некоем восхищении. Его эмоции загадочным образом передавались и мне. Впервые за долгое время я смог обрадовать старика. «Ты уже придумал, как прорваться через границу сновидений?» — таинственно спросил Данила, смотря мне прямо в глаза, и я почувствовал какую-то хитринку в его голосе. «Сегодня ночью я отправлюсь в Лимп и найду того, кто обладает пламенем Садху. Мне придется иссушить его и наполнить кристалл Мартины». «Ты думаешь, что это так просто? Просто пойти и найти?» Старик грустно улыбнулся. «Нет, у тебя нет времени на поиски просветленных или настолько крутых иномирцев. Ты можешь потратить на это несколько недель или месяцев, когда Ковину наступит окончательный кирдык». «Хорошо, согласен, но что тогда делать, подскажете?» – спросил я. «Да, Сережа». Взгляд Данилы упал на катану. «Тебе поможет Сакиноми, мой самый любимый артефакт. Я создал ее случайно, представляешь? Я просто хотел, чтобы она стала хранилищем моего и чужого света, эдаким эфирным кристаллом, но я совершенно не понимал, как это сделать. Какие-то подсказки дали гномы, какие-то данным. Признаюсь, я не гений-самоучка, как ты мог подумать. Я даже сначала не понял, что катанна получилась такой крутой. Просто иссушал ей всех подряд, но со временем стал замечать, что сколько ей ни скорми, она продолжает поглощать свет, как алкоголичка какая-то. Без остановки. Я иссушил одного древнего, парочку йогов, тройку монахов, два десятка магов, и весь их колоссальный свет перешел в клинок, представляешь? Я так и не смог познать ее предела при своей жизни». «Вы все это время жили здесь, питаясь ее светом, так ведь?» – догадался я. «Так и есть», – кивнул Данила. «Без нее меня бы уже не было. Вот он самый главный секрет. Возьми ее, и она поможет тебе прорваться сквозь тот пузырь». «Погодите. До меня начали доходить слова старика. Но ведь вы без нее погибнете». «Самое время», – довольно улыбнулся Данила. «Мало того, тебе придется забрать весь мой свет». Учитель щелкнул пальцами, и его глаза загорелись ярким голубым светом. «Вы хотите пожертвовать собой ради Ковина?» – спросил я ошарашенно. «Я уже мертв, Сережа, кончай ломать комедию. Я ждал этого момента кучу лет. Ты доказал свою лояльность Ковину. У тебя была куча возможностей кинуть нас и бросить ведьм на верную смерть, но ты этого не сделал. Теперь ты один из нас, ведьмак. Это звучит гордо, черт побери». «Стоп, стоп!» – я замахал руками. «Вы хотите, чтобы я иссушил вас этим же мечом и впитал ваш свет Садху?» «Конечно!» Данила рассмеялся, как безумный. «Поверь, я мечтаю об этом много лет. Так все и должно было случиться. Неужели ты не додумался до этого раньше? Как же легко тебя удивить!» Мастер достал из стола черный конверт и положил его рядом с катанной. «Это мое письмо для Женечки. Последние слова. Жаль, что она не увидит моего ухода, но так, наверное, даже и лучше. Она у меня впечатлительная. Я отдаю себя целиком Ковину и надеюсь, что у тебя хватит сил, чтобы совершить предначертанное». Громкие слова. Я встал со стула и взял клинок в руки. Рукоять, перевитая кожей ската, была теплой, и я почувствовал, что в этом мече заключена огромная сила. Сакиноми буквально вибрировала в руках. Я вынул ее из ножен одним движением, и лезвие вспыхнуло ярким голубым светом. Сила вибрации взвила мои длинные волосы вверх. «Это очень сильное оружие», – прошептал я. «Но достоин ли я его?» «Попробуй и узнаешь, иначе никак», – покачал головой Данила. «Противников у тебя достаточно. Все они обладают кучей света. Когда ты пройдешь через грань сновидений, то Сакиноми потускнеет. Никогда не допускай ее полного истощения. Она всегда должна гореть светом. Можешь даже отдать ей свой, иначе она просто разлетится на куски. Ты поймешь это, когда услышишь тревожную песнь ее клинка. Поверь, ее ни с чем не спутать. Ты готов?» «Не знаю», – признался я. «Я правильно понимаю, что мне нужно вонзить ее вам в грудь, а не отрубить голову, например?» «Все верно. Она иссушает, пока находится в теле противника. Поэтому просто подойди сзади и ударь мне в спину. Пробей спинку кресла. Не будем играть в говносамураев, хорошо?» «Хорошо», – ответил я и взял меч двумя руками. Конечно, меня переполняли чувства, но я прекрасно понимал, что Данила прав. Он уже мертв, он осознанно выбрал свою судьбу после смерти и все тщательно спланировал. Ему просто оставалось сидеть и ждать, пока появится достойный преемник, который получит все его наследие – мудрость, силу, артефакты, знания и даже дочь. Он выбрал меня. «Ох, старик, надеюсь, что ты не ошибся». Я взял катану двумя руками и зашел к Даниле за спину. На самом деле, я до последнего ожидал какого-то подвоха. Это запросто могло быть очередной проверкой на вшивость. Поднимется ли моя рука, не дрогну. Мастер запросто сможет уклониться от удара и иссушить меня, но предчувствие говорило, что этого не будет. Данила был максимально расслаблен. Он спокойно откинулся в кресле и сложил руки на коленях. На его лице играла легкая улыбка. Он не шутил, это не было очередным испытанием. Время обучения прошло. Я сглотнул и покрепче сжал ставшую горячей рукоять катанны. «Не думай, Сережа», – ласково сказал Данила. «Ты заслужил этот артефакт. Теперь все будет совсем иначе. Не переживай. Ты обязательно справишься. Какая-то часть меня станет твоей, так что в каком-то смысле мы всегда будем рядом, понимаешь?» «Да», – ответил я. «Не медли. Я так долго ждал этого момента перехода в небытие. Не лишай старика последнего удовольствия – погибнуть от собственного детища». «Прощайте, учитель. Вы на многое открыли мне глаза. Ваши слова часто будут звучать в моих мыслях». Почти беззвучно сказал я, и острое лезвие Сакиноми прошило спинку кресла насквозь. Данила даже не дернулся, острие вышло из его груди, и синее пламя охватило моего учителя. Клинок, не торопясь, впитывал свет своего создателя, а тот даже не шелохнулся. Все так и сидел с улыбкой на губах и сложив руки на коленях. Говорят, что надо возжаждать смерти, чтобы испытать беспредельное блаженство и понять, насколько хороша жизнь. Он никому не молился, ничего не просил. Черный конверт лежал на столе. Йохи вряд ли поймет правильно все произошедшее сейчас. Даже не знаю, как ей все это объяснить. Мастер таял прямо на глазах, а клинок становился все ярче. Вот нужное мне пламя. С ним я спокойно прорвусь сквозь границу миров. Вот почему Данила не сразу дал мне меч. Он хотел убедиться, что я смогу найти ее, поставить якорь, а потом вернуться в Железный мир. Я стал полностью самостоятельным и дошел до таких пределов, куда не все маги сновидений добирались. А значит, все мои проверки кончились. Я не предал Ковин, не ушел из него, не остался с Аленой. Наоборот, сбежал и убил магистра. Данила решил, что он больше нам не нужен. Все, что он хотел, так это исчезнуть навсегда. Он бы мог и сам броситься на свой клинок, но ответственность перед Ковином была выше этого. Я никогда не встречал таких магов, как он, и не факт, что встречу. «Спасибо за все, учитель», – тихо сказал я. «Береги Ковин, Сергей», – прошептал напоследок Данила и исчез. В воздухе прошла серая рябь, и узор на защитных полях изменился. Весь мир вокруг задрожал, а предметы в кабинете заходили ходуном, будто во время землетрясения. Я посмотрел на торчащий из кресла клинок и вынул его, сел на место учителя и вынул из стола тряпочку, которой он постоянно протирал сакиноми. Теперь это моя обязанность. Клинок чуть ли не дымился, но это только на другом уровне сна. В реальности он был холоден, как лед. «Что случилось?» На пороге появилась Ехи, у которой был запасной ключ. «Вся квартира затряслась. Что здесь произошло? И зачем ты взял меч отца?» «Потому что он ему больше не пригодится. Сядь, пожалуйста, и прочитай это письмо». Я кивнул в сторону черного конверта. «Это его завещание». «Какое еще завещание?» До Жени еще не дошла суть произошедшего, но она уже начала подозревать. Ведьма мигом схватила конверт и вынула из него листок бумаги. Ее глаза остекленели, чтобы прочитать написанное, что неудивительно, так как Данила писал это письмо уже после собственной смерти. Я молча протирал клинок тряпочкой и любовался синевой стали. «Он все знал», – наконец сказала Ехи и начала рвать листок на мелкие-мелкие кусочки. «Ты даже не представляешь, насколько глубоко они с Анникой видели будущее. Отец ушел. Я догадывалась, что именно ты станешь его палачом. Он говорил мне об этом несколько раз, но теперь, когда его нет, мне все равно больно. Я его, считай, два раза похоронила. Тяжело поверить в то, что он все-таки поступил так, но еще сложнее принять тот факт, что ты смог это сделать». «А почему бы и нет?» – спокойно спросил я. «Твой отец попросил меня об этом сам. Да, мне было нелегко нанести решающий удар, но иначе вы бы разделили судьбу своих сестер. Данила пожертвовал собственным сознанием, чтобы спасти Ковин и вытащить вас из той задницы, в которую ты всех засунула». «Что?» – протянула Ехи, вцепляясь в подлокотники кресла. «А то!» – я подмигнул ей. «Это ты виновата в том, что Ковин просрал войну. Я предупреждал тебя, что победы на полях Иалу достаточно, но нет, тебе надо было атаковать дом учителей. Ты такая же, как Сантьяго, амбициозная и недалекая. Только он, в отличие от тебя, играет чуть поинтереснее и смотрит вперед на несколько шагов. С планированием у него получше выходит». «Что ты несешь?» Женя аж вспыхнула. «Ты специально пытаешься вывести меня из себя, да, в такой-то момент?» «В какой такой момент? Данила умер уже черт знает когда, успокойся». «Я даже не смогла попрощаться с ним». «Вот именно. Опять же, все это последствия твоих поспешных решений». «Чему ты все это говоришь? Думаешь, я не знаю об этом?» Ехи начала злиться, а в ее глазах застыли слезы. «Я говорю это к тому, что в будущем мы подобных ошибок больше не допустим». «В смысле мы?» – удивилась ведьма. «Отныне я буду решать сам, что мне делать, а что нет. Ты мне больше не указ. Я не хочу потерять голову и свет из-за твоей очередной идиотской ошибки», – сказал я. «И надеюсь, что другие сестры тоже поймут этот урок». «Это что, бунт?» Женя аж подскочила, будто ей в задницу вошел здоровенный гвоздь. «Хуже, королева, это правда. Куда это ты направилась?» Ведьма рванулась к одному из шкафчиков и вытащила из него большой револьвер. «Хватит этих спектаклей», – сказал я. «Ты не выстрелишь в меня». Я встал со стула и рубанул катаной по длинному стволу. Пистолет выпал из дрожащих рук Ехи и ударился об пол. Хорошо, что хоть не пальнул. «Больше никаких идиотских приказов, никаких шуточек в мой адрес, иначе я просто уйду, а вы останетесь тут питаться остатками того кристалла, что я принес». Сказал я тихо и подошел к Жене. Я чувствовал, что она боится. «Корона останется на твоей голове, хотя мне тоже кажется, что ты ее недостойна», – продолжил я. «Ты просто сволочь!» Прошипела ведьма и чуть не прыгнула на меня, но лезвие меча оказалось между нами, и Ехи отшатнулась в полной растерянности. «Нет, я просто маг. У тебя нет больше никакой власти надо мной. Я должен все это высказать тебе сейчас, чтобы в будущем у нас не возникало никаких разногласий». «Я столько раз спасала тебя!» «Как и я тебя, мы квиты. Почти. Когда я вернусь с противоядием, тогда рассчитаемся сполна», — сказал я. «Мне кажется, что отец ошибался в тебе. Никакой ты не избранный», — зло процедила Женя. «Это мы создали тебя, мы тебя и уничтожим». «Накладочка», — улыбнулся я. «Я не твой фамильяр, я ведьмак. Со мной фокусы как с твоим папочкой не пройдут. Ошейник вы мне уже не наденете. Да и зачем меня убивать? Кто вас спасать будет?» Ехи покраснела от ярости и сжала кулаки. «Ладно, мне пора. Шашку я заберу с собой. Теперь она принадлежит мне». «И куда ты собрался? К татуированной шлюхе или своей громбабе? Ах да, вы же расстались». «Я поеду к Кэрол, она тоже переживает и волнуется». «Но это не она забрала тебя с той проклятой остановки!» – возмутилась Женя. «И что?» «Убери меч!» «Чтобы ты вцепилась мне в шею? Спасибо, нет. Ты лучше тут оставайся, посиди, подумай над своим поведением. На днях подоспеет противоядие. А когда все будут излечены, я отправлюсь в заслуженный отпуск». «Какой еще нахрен отпуск?» Ехи аж трясло от ненависти. «Мы с Кэрол думали сгонять на Бали, недельки 2-3 нам точно не помешают. Может быть, возьму с собой Дашу, но я точно не решил еще». От этих слов королева аж перекосила. Она хотела сказать много обидных слов, но, глядя на мое беззаботное лицо, прекрасно понимала, что ни одно из них не достигнет моего сердца. Слова больше меня не колют, а уж тем более не убивают. Счастливо оставаться. Я направился к выходу из кабинета. Я думал, что ведьма бросит мне в спину пепельницу со стола или еще что-нибудь, как это уже бывало раньше. Но нет, она просто села в кресло отца и зарыдала. Я же чувствовал себя просто замечательно. Вошел в гостиную и продолжил одеваться. Взял в руки телефон. О, его наконец-то зарядили. Набрал номер Кэрол и, когда услышал радостное и удивленное «Алло», сказал: «Демон сновидений вернулся. Скоро буду. До встречи». Конец пятой книги. Текст читал Иван Никонов.